Поговорили о лошади, о делах. «А что, узнал ты меня?» — спросил у него Пугачев. «Как не узнать? Узнал. Ты купец Емельян Иванович». Пугачев не стал продолжать разговор, но наутро, когда гость засобирался домой, он просит у мётчика открыть Григорию тайну. Тот подошел к закладному. «Что, Гриша, как ты думаешь об этом человеке?» Еремина курица показала на Емельяна, сидевшего на базу в сарае. «Какой он человек?» «Почем мне знать, что он за человек?» «Ведь это государь, Петр Федорович. Он говорит, что имеет на себе царский знак и нарочно сюда приехал на выручку к вам, войсковым казакам. Он мне приказал о себе сказать с тем, чтобы ты открыл о нем войсковой руки надежным людям». С недоумением, недоверием глядел Григорий на умётчика, задумался, улыбнулся, потом решительно и радостно заговорил. «Что это за диво такое? Конечно, Господь нас поискал!» «Что, Гриша?» Подошедший к ним Пугачев смотрел прямо в глаза казаку. «Слышал ты обо мне, от Ереминой курицы?» «Слышал, сударь. Я, мой друг, не купец. А слыхал ты про государя Петра Федоровича?» «Так я и есть государь. Поезжай ты скорее в городок и скажи войсковой стороны хорошим старикам, чтобы они ко мне приезжали и не мешкали. Я избавлю их от разорения старшины, поведу на Кубань. Если они замешкаются и добра себе не захотят, то я ждать долго не буду, только меня и видели. Да смотри же, никому из старшинской стороны не сказывай, да и жене своей тоже». «Слышу, сударь». Закладнов хотел уехать, но хозяин умёта оставил его на завтрак. Поели каши, причем Григорий ел с крестьянами, а Пугачев с Ереминой курицей. Началось возвышение, хотя и небольшое, государя над подданными. После каши Григорий ускакал в яицкий городок, где уже давно слухи о проявившемся императоре не давали казакам покоя, будили мечты и надежды на освобождение от сентенции и возврат вольностей. Пугачев сделал еще один шаг по пути к цели. Объявляя себя Петром III, обещая показать царские знаки, он делал то же, что делали многие другие самозванцы до него, и, как и они, обращался к людям угнетенным, униженным помещиками, чиновниками, командирами. Простой люд, несмотря на горький опыт предыдущих поколений, снова и снова возлагал надежды на добрых, хороших правителей, защитников сирых и убогих, обиженных плохими советниками, вельможами и генералами. Цари и императоры, царицы и императрицы, эти Богом данные милостивцы и отмечены Богом на своем месте, имеют особые царские знаки на теле. Народ искренне верил во все это, и самозванцы, тот же Богомолов, прямой и близкий предшественник Пугачева, показывали или обещали простым людям показать знаки, обычно какие-нибудь шрамы от ран, оспы или другой болезни. К ним, а не к богатым и знатным, обращались самозванные императоры, цари. Пугачев не раз и не два постоянно в разговорах с казаками настаивает, чтобы они остерегались старшинской партии, говорили бы только с надежными людьми из непослушной стороны. Нужно сказать, что не только Пугачев стремился к простым казакам, хотел опереться на них в первую очередь, их поднять на борьбу за правду и волю, но и они, в свою очередь, несмотря на первоначальный испуг, удивление, быстро находили общий язык с ним, таким же казаком, как и сами они. Несомненно, яицкие жители были рады, что наконец-то появился свет, сгустившийся вокруг них в темноте. Забрежила надежда на лучшую долю. В городке под покровом внешней тишины и уныния царило оживление и какое-то радостное ожидание. Все жили слухами и разговорами. Вот-вот должно произойти что-то значительное, и жизнь людей должна измениться к лучшему. Государь у Пьянова был в доме, передавали из уст в уста, из дома в дом. Самого Дениса Степановича в городке не было. Он бежал, как только полковник...